Мягкие диваны вдоль бортов, лакированное дерево столиков и подлокотников, картины на стенах – наше средство передвижения поражало воображение. Я и представить не мог, что пространство в самолете можно организовать с таким комфортом и уютом. И этот прохладный воздух с едва уловимыми нотками пихты, текущий из кондиционеров. Натуральная квартира на колесах и о двух крыльях. На некоторое время созерцание этого великолепия отвлекло меня от мыслей, связанных со сценой в зале. Но через пару минут они вернулись во всеоружии и обрушились на меня морским прибоем. Чтобы не выглядеть в глазах своей команды свихнувшимся, я уселся в кресло в хвосте салона, вывалил на стол инструкции своей дипломатической миссии и принялся изображать их внимательное изучение. Может, кто-то и удивился бы, с каким упорством я читаю первый абзац первого листа на протяжении 10 минут, но, к счастью, внимание команды было поглощено самолетом. А меня все, не сговариваясь, решили оставить в покое, понимая сложность предстоящих переговоров с наместником Гуандуна. Строчки висели перед глазами мутным, нечитаемым серым пятном. В то время как тяжелая пехота здравого смысла огромными алебардами крушила легкую кавалерию гормонов и самомнения. «Глазки строишь, Антошин? Ну серьезно? Это что, придурок ты эдакий? Курортный роман тебе? Хвост распушил?» Между прочим, первый признаки внимания начала выказывать Линь. «Да какая разница? Она берсерк, из Маньчжурии, а вы летите на задание. Сам-то хоть понимаешь, что романтика тут не к месту?» «Ну что ты мелешь? Какая романтика? Где ты ее увидел? Обычный флирт между мужчиной и женщиной. Просто флирт и ничего больше. Она привлекательная женщина. Ну это да. Значит, она тебя заинтересовала. Вот только не надо натягивать мнение на факты. Дело не в лень». «А в ком? В тебе?» «Слушай, меня сейчас кто угодно заинтересовал бы. Нормальных отношений у меня больше полугода не было. А что касается женщин...» «Полтора месяца. Я, кстати, тоже в курсе. Не надо тут старика Зигмунда изображать». «Но ты можешь держать себя в руках». «Нет, блин. Я наброшусь на нее прямо в самолете. Хватит нести пургу. Конечно, я могу держать себя в руках. И подольше, знаешь ли, периоды были». «Да в курсе. Ну и заткнись тогда. Не мешай готовиться. Я из-за тебя ни строчки прочесть не могу». «Все, ушел. Но на будущее давай без выпячивания груди и распускания хвостов, ладно?» «Вали уже». Как сказал кто-то умный, пока у меня есть я не пропаду. Вот уж точно. За последнее время я так навострился вести беззвучные диалоги, с кем-то обсуждать происходящее было нужно, что иногда даже всерьез опасался за свое душевное здоровье. А ну как у меня на этой теме раздвоение личности разовьется. Хотя читал где-то, что если я способен об этом мыслить критично, то угрозы вроде нет. Пока. Это не голоса ведь? Это просто способ обработки информации. Я гуманитарий. Мне так удобно. Ладно, к чертям здравый смысл и к чертям гормоны. Есть и поважнее дела. Что там, блин, написано на первом листе? Ну и разумеется, я задремал. Главное, что почти никогда не спал в самолетах. Хотя, когда в Москву летишь почти 8 часов, сам Бог велел. Ну, только если пьяным вдрызг. А тут лету часа 3, а меня сморило. То ли из-за чтения скучных бумаг, то ли от нервов, поводов-то в достатке. Не суть, главное, что заснул. Но как-то странно так. Бывает, когда днем ляжешь минут на 20 после сытного обеда, проваливаешься в сладкую такую дрему, где реальность путается с видениями, слышны звуки дома и голоса созданных воображением людей. Самые интересные сны, кстати, так выходят. Правда, и самые бредовые. Вот и сейчас похожим образом было. Я слышал гудение двигателей самолета, едва различал голоса своих спутников, даже, кажется, видел сквозь прикрытые глаза бежевый пластик обшивки салона и кусочек закрытого шторкой иллюминатора. Но при этом смотрел сон. Очень реалистичный сон. Я в нем был монахом. То есть монах как бы был сам собой, звали его Экхартом, и был он немцем. А я у него, не знаю, будто в голове сидел. Чувствовал то, что он чувствовал, ощущал его тело и слышал его мысли, ко всему прочему. Сначала меня это напугало. Вспомнился последний перенос сознания из своего родного тела в тело двойника, и проводимая параллель мне не понравилась. Тогда я тоже, будто соседом в игре был. Все видел и слышал, но без доступа к рычагам управления. Одновременно я был и собой, и настоящим обер-секретарем. Хотя нет, Тогда я мысли его не слышал, но общий эмоциональный фон различал. А сейчас полное погружение. VR без всяких модных самсунговских очков. В общем, я решил было, что меня сейчас по сложившейся доброй привычке отфутболит в тело немецкого монаха. Чего я не желал абсолютно. Я тут только жизнь отстраивать начал. Не надо меня в Германию, да еще в келью. Что за манеру вообще взяли моим сознанием швыряться как мячиком? Неким больше поиграть, что ли? Чемпионат мира у кого-то. Но спустя пару условных минут сна, я как-то сообразил, что ничего подобного не происходит. Не переносит меня в монаха. Так же гудел двигатель самолета, так же трепались друг с другом члены моей команды, и меня из тела неведомая сила не тащила. Просто снился сон, в котором я был мастером Экхартом. Осознав, именно осознав, что нахожусь в безопасности, я наконец расслабился и полностью отдался видению. Стал мастером Экхартом из Эрфурта. Еще мелькнула напоследок мысль, что нехилые можно сделать деньги на такой вот услуге. Кино полного погружения. Мелькнула и пропала, сменившись мыслями немецкого монаха, который отчего-то не хотел открывать глаза.